22 июня на площадке воспитания у Синчонского музея было собрание работников и членов Союза женщин, посвященное Дню антиамериканской борьбы 25 июня. На собрании были соответствующие работники, работники и члены Женсоюза уезда Синчон провинции Южной Хуанхэ. Выступавшие говорили о том, что во время Отечественной освободительной войны в дни временного стратегического отступления американские оккупанты в Синчоне организовали всякие реакционные организации и за 2 с лишним месяца самыми варварскими методами умерщвляли 35 тысяч с лишним человек, патриотов и невинных жителей, что приходится на четверть уездного населения. Они выразили волю к возмездию. На собрании были продекламированы стихи с клятвой о возмездии.